Из предыдущих диаграмм, которые приложимы с внесением необходимых изменений к кругам, глобусам или расам, ясно видно, что четвертый член серии занимает совершенно обособленное положение. Противоположность другим, четвертый глобус не имеет глобуса собрата на том же плане, как он сам, и таким образом образует точку опоры равновесия, явленного всею цепью. Это есть сфера конечного эволюционного приноравливания, мир кармических весов, зала суда, где устанавливается равновесие, предопределяющее будущее направление монады на протяжении оставшихся ей воплощений в цикле. Вот причина, почему после того, как центральный поворотный пункт был пройден в великом цикле, то есть после срединной точки четвертой расы в четвертом круге на нашем глобусе, ни одна монада не может более вступить в человеческое царство. Дверь заперта на этот цикл, Манвантара, четвертый большой круг, и равновесие установлено. Ибо если бы это было иначе, если бы создавалась новая душа для каждого из бесчисленных миллиардов умерших человеческих существ, и если бы не было воплощения, то действительно было бы трудно найти место для развоплощенных духов, также невозможно было бы найти объяснение началу и причине страданий, то есть кругу кармы планеты, достигшей человеческой стадии развития. Единственными исключениями к только что указанному правилу являются немые расы, монады которых уже в человеческой стадии, в силу того факта, что эти животные явились позднее и даже наполовину произошли от человека. Их последними потомками были антропоидные и некоторые другие обезьяны. Эти намеки на человека в действительности есть лишь искаженные копии раннего человечества, но это получит освещение позже. Как широко гласят комментарии, первое. Каждая форма на Земле и каждая крупица, атом, в пространстве, в своих усилиях к самооформлению, стремится следовать образу, данному для этого в небесном человеке. Инволюция и эволюция атома, его внешнее и внутреннее рост и развитие, все имеет одну и ту же цель – достичь состояния человека. Человека как высочайшую и завершеннейшую форму на этой земле. Монады в ее абсолютной полноте и пробужденном состоянии как кульминацию завершения божественных воплощений на земле. Второе. Дхьяни, Питри, есть те, кто развили свои бхута, двойники, из себя самих, рупа, форма которых стала проводником для монад, седьмой и шестой принципы, закончивших свой цикл перевоплощений в трех предшествующих кальпах, кругах. Тогда они, астральные двойники, стали людьми первой человеческой расы этого круга, но они были не закончены и не обладали рассудком. Это будет объяснено в порядке последовательности. Пока же скажем, что человек, или скорее его монада, существовал на Земле с самого начала этого круга, со времени появления глобуса Д. Но вплоть до нашей пятой расы внешние облики, облекавшие эти астральные двойники, изменялись и уплотнялись с каждой субрасою. Одновременно изменялась форма и физическое строение фауны, так как они должны были приспосабляться к постоянно сменяющимся условиям жизни на этом глобусе в течение геологических периодов его младенческого цикла формирования. И так эти изменения будут продолжаться с каждой коренной расой и каждую главную субрасою до последней из семи в этом круге. Третье. Внутренний, теперь сокрытый, человек был тогда в начале, в первой расе, внешним человеком. Примечание. Еще не был заключен в оболочку лунного животного, АВ. Будучи порождением Дхьяни, Питри, он был сыном по образу и подобию отца своего. Подобно лотосу, внешняя форма которого постепенно принимает форму образца внутреннего, форма человека вначале развивалась изнутри наружу. Примечание «изнутри наружу» означает, что человек из астрального состояния, которое считается внутренним царством, развивался в физический план, который по отношению к внутреннему является внешним, АВ. После цикла, в котором человек начал порождать свой род способом, подобным настоящему, животному царству, положение изменилось, стало обратным. Человеческий плод следует ныне в своих преображениях всем формам, которые принимались человеческим физическим строением на протяжении трех кальп, больших кругов земного эмбрионального развития. Во время тех попыток и усилий, которые делались бессмысленной в силу несовершенства материи в ее слепых блужданиях, чтобы окружить и покрыть монаду. В настоящую эпоху физический эмбрион является последовательно растением, присмыкающимся, животным, прежде чем он становится, наконец, человеком, развивающим, в свою очередь, внутри себя, свой собственный эфирный двойник. Вначале именно этот двойник, астральный человек, будучи неразумным, запутался в сетях физической материи глобуса Д. В этом четвертом большом человеческом круге, за исключением высочайших млекопитающих после человека антропоидов, предназначенных к вымиранию в этой нашей пятой расе, когда их монады будут освобождены и перейдут в астральные человеческие формы или же в высочайшие элементалы шестой и седьмой расы, а затем в низшие человеческие формы в пятом круге, ни одна единица из какого бы то ни было царства не одушевляется более монадами, предназначенными стать человеком в их следующих стадиях, но лишь низшими элементалами своих соответствующих царств. Последняя человеческая монада воплотилась перед началом пятой коренной расы. Цикл метампсихоза для человеческой монады закрыт, ибо мы находимся в четвертом человеческом круге и в пятой коренной расе. Читатель должен иметь в виду, во всяком случае тот, кто ознакомился с эзотерическим буддизмом, что оставшиеся станции в первом томе и в этом втором томе говорят об эволюции лишь нашего четвертого большого круга. Последний является циклом поворотного пункта, после которого материя, достигшая своей предельной глубины, начинает стремиться вверх и становится одухотвореннее с каждой новой расой и каждым новым циклом. Потому читатель должен следить, чтобы не усмотреть противоречия там, где его нет, ибо в эзотерическом буддизме, в письмах Махатм, говорится вообще о больших кругах, вместе взятых, тогда как здесь обсуждается лишь четвертый, наш настоящий круг. В этом труде говорилось об изначальном планетарном образовании, здесь же о преобразовании и эволюционном совершенствовании в рамках одного большого круга.